жизнь прекрасна. Наташка сидела в кресле и лениво потягивала через соломинку молочный коктейль, изредка бросая рассеянные, скучающие взгляды во двор, откуда доносился радостный визг задиристой ребятни. Легкий ветерок, полный утренней свежести, врываясь через распахнутое окно в душную комнату, трепал шелковистые пряди густых каштановых волос, рассыпавшихся по ее плечам. Долгожданное лето вступало в свои права. Сессия, вместе с ней и все экзаменационные волнения растворились в теплых лучах июньского солнца, освобождая место самой веселой и беззаботной паре в жизни учащихся и студентов каникулам. Впереди почти 2 месяца отдыха, но проблема, как их провести, уже остро давала о себе знать, заговорив во весь голос. «Может, пойдем на пляж?» — вяло попытался нарушить затянувшееся молчание Борис, высокий сутуловатый парень. Вместо ответа самоуверенный Стас Албанов по прозвищу Али лишь снисходительно хмыкнул, переворачивая очередную страницу слегка потрепанного и далеко не нового журнала. Ритка же, или несравненная Марго, вообще не проронила ни звука, застыв на неопределенное время в своей излюбленной позе, позе лотоса, которая с незапамятных времен считалась идеальной для размышления и сосредоточения, и, кроме того, придавала хорошую осанку. Маргарита тщательно следила за собой, никогда не пропускала ни одной новой диеты, изобретенной на другом конце света, ни древних как мир систем упражнений, дарующих здоровье и вечную молодость. Она старалась быть красавицей в полном смысле этого слова, но ее красота не была совершенной. Нижняя массивная челюсть плохо вязалась тонкими чертами лица, делая его квадратным. Однако роскошные золотисто-медные волосы и томные миндалевидные глаза сглаживали этот разительный недостаток, придавая Марго неповторимое очарование, пленявшее ребят. «Мы же договорились. Пляжи и дискотеки – запасной вариант», – мысленно пожалев друга, напомнила Наталья, отворачиваясь от окна. «А ты можешь предложить еще какой-нибудь?» – слегка повысив голос, поинтересовался Борис. В жалости он, как выяснилось, не нуждался. «Мы капитально пролетели с путевками, и все из-за тебя. И вот этой ошибки природы», – кивнул он в сторону Али. «Искатель приключений хренов. Да выбирались». «Не психуй», – коротко одернула его Ритка, слегка покосившись в сторону Стаса. Но последний, сделав вид, что упрек, брошенный Жаковым, его не касается, продолжал чересчур сосредоточенно разглядывать журнал. «После драки кулаками не машут, что уж теперь. Кто же мог представить, что все так обернется?» Да, они отказались от путешествия на трехпалубном теплоходе «Валерий Чкалов». Тоже мне местный круиз. Но ведь взамен им обещали путевки в международный молодежный лагерь и не где-нибудь, а почти на золотых песках, в Болгарии. И вот теплоход, сверкнув белоснежными палубами и насмешливо прогудев на прощание, исчез в голубой дали, а обещанные путевки испарились в неизвестном направлении. «Значит, мы так и просидим здесь все лето», – не сбавляя гонора, усмехнулся Борис. «Вполне возможно». Марго, желая поддразнить парня, молитвенно сложила руки и устремила на него пронзительный взгляд. «Разве тебе скучно с нами? Ведь мы же вместе». «Я это не говорил», – слегка смутившись, заметил Жаков. «С такой девчонкой и соскучиться? Да не в жизнь!» – раздался насмешливый голос Али. Делая вид, что не замечает молчаливого укора в глазах Натальи, он добавил. «Королева, великодушно прости ослушника!» «Мы подумаем», – милостиво кивнула Маргарита, непринужденно включаясь в игру. «Может, мы все-таки подумаем, как провести лето?» – с потрясающим упорством напомнил Борис. Ритка, легко вскочив с циновки, бесшумно приблизилась к нему и встала за спиной. «Предлагаю вылазку на природу», – вкрадчиво прошептала она и игриво обняла парня за шею. «За неимением лучшего я согласен», – покорно поддержал Борис, накручивая на палец золотисто-медный локон подружки. «А я нет», – с вызовом нарушая воцарившуюся было идиллию, заявила Наташка. «Что, опять за свое?» – взвился прощенный фаворит, но Марго властной рукой удержала его. «Не опять, а снова», – поправил Стас заученной фразой. «Вот-вот, старая песня на новый лад», – зло отпарировал Борька. «Ого, смотрите-ка, это уже интересно», – Глаза Албанова, секунду назад казавшиеся такими отрешенными, вдруг лихорадочно блеснули. «Сенсация века! Клад атамана Корецкого!» – радостно прочитал он, ткнув пальцем в журнал. «Что ж, нам остается только поздравить счастливчика», – вздохнула Наталья, не понимая, куда он клонит. «Тогда поздравь всех нас!» – воскликнул Стас и, видя недоумение, застывшее на лицах друзей, торжественно пояснил. Здесь приводится рассказ 82-летнего жителя деревни Залихватовка Виктора Митрофановича Калугина. Он говорит, что якобы до сих пор не найдено легендарное сокровище, спрятанное атаманом-разбойником Корецким. Этот Корецкий где-то в середине 18 века грабил купцов и князей, а награбленное целыми обозами топил в одном из трех озер у старого замка, примерно в 15 километрах от деревни за рекой. «Ну и что?» С убийственным спокойствием осведомился Жаков. Стас удивленно присвистнул. «Да, парень, туго же ты соображаешь. Ладно, повторяю в последний раз. Мы едем в Залихватовку, где и проводим каникулы. Лес, птички, целых три озера, река, старый замок с привидениями и, наконец, несметное сокровище. Ну что еще надо для полного счастья бедным студентам? Друзья мои, нам не хватает романтики. Романтики с большой буквы. Но сегодня она сама идет к нам навстречу. Так не упустим же ее!» «Ура!» – подхватила Марго. «Даешь клад атамана Корецкого!» С ликующим воплем она повисла на широких плечах Стаса. Стас легко приподнял ее и закружил по комнате в немыслимом вихре танца, отдаленно напоминавшем пляску африканских дикарей из племени Мумба-Юмба. Борис, сорвавшись с места, присоединился к ним, улюлюкая и издавая гортанные звуки. Наталья, зараженная порывом друзей, восторженно захлопала в ладоши. Снизу настойчиво застучали по трубе. Крутанувшись еще разок, Станислав отпустил раскрасневшуюся Ритку. «Али, ты гений!» — сказала она, чмокнув его в щеку и переливчато рассмеялась. «Жизнь прекрасна, не правда ли?»